В итоге я сдался и кивнул. Спустя 2 минуты, кажется, вся школа узнала о драке, а к концу учебного дня цикл сделал оборот. Если до этого я был изгоем, то в этот раз трое мальчишек оказались в этой роли. То, что подробности отсутствовали, не снижало любопытства, а разжигало. Еще и Лена. Вначале сидела задумчивая, потом переговорила с подружками и как-то так ее мысль зашла в сторону. Наверное, это можно назвать самодовольством юной девочки, которая попробовала на вкус ощущение собственной значимости от того, что за нее впервые подрались мальчики. Добавим к этому то, что у нее были настоящие, официальные отношения со мной. Добавим то, что никаких больше событий не происходило и получим то, что есть. Мальчишек стали травить. Я не раз и не два слышал шепотки, как обсуждали их нападение втроем и проигрыш мне одному. Да ладно шепотки, их и прямо стебали, ничуть не стесняясь. Дошло до того, что парни сбежали из школы, прогуляв последние уроки. Двоякое чувство по поводу этой ситуации. С одной стороны, мне понравилось, что симпатии школьников перешли на мою сторону. Это лучше, чем отчуждение. С другой стороны, я бы хотел более мирного решения вопроса, а не развития конфликта. К сожалению, после разговора с Сергеем, когда он рассказал про свой опыт и спортивное прошлое, я так и не придумал, как использовать это на благо. Не было ни идей, ни времени, чтобы заняться этим вплотную, да и желания по большому счету. Как-то у меня пропал интерес помогать тем, кто нападает втроем со спины. После школы, как только пришел домой, сразу направился в свое убежище. Вчера толком не получилось начать. Вернувшись после драки, долго отстирывал и сушил одежду, чтобы скрыть от Ольги происшествие. Сегодня же я хотел отвлечься от школьных дел и заняться тем, что действительно важно. Алхимия многогранна. В ней есть разные направления. Я даже изобрел одно из них – путешествие между мирами и переселение в другое тело. Назвал это направление алхимией мира и души. Но это высший пилотаж. В основе лежало совсем другое, та же алхимия обмена, законы цены, точности и подобия. Простота основ не делала их бесполезными. Наоборот, это была соль алхимии, которая использовалась в любых направлениях. Два фундамента – это трансформация и алхимия подобия. Вообще слово «алхимия» всегда использовалось как приставка к любому направлению. Правильно говорить, алхимия трансформаций, алхимия души и так далее. Само слово обозначает процесс, изменение, реакцию, когда из одного делаешь другое, когда одно наделяешь вторым. Я хотел создать для начала простое, незаметное оружие, которое школьник может безнаказанно носить с собой. Оно должно быть достаточно эффективным, чтобы остановить профессионального военного с огнестрельным оружием. С помощью алхимии существует множество способов, как отправить человека на тот свет. О, мой народ был в этом хорош. Некоторые гении создавали печати, которые разрушали целые города, а в итоге разрушили цивилизацию. Довели планету до такого, что она восстала против рода людского. Но не все так просто, как хотелось бы. В большинстве случаев алхимия требовала подготовки. Поэтому опытный алхимик всегда имел много козырей в рукаве. У меня же сейчас козырей пока нет. Без них я тоже кое-что могу. Это кое-что зависит от опытности, внутренней силы, возраста, навыков и всего того, что определяет уровень алхимика. Самое простое, что можно сделать без подготовки, это что-то трансформировать. Превратить кровь в лезвие, камень в пику, землю в колья. Можно и взорвать стену, пол, в принципе, что угодно. Можно трансформировать и самого человека, изменить ему глаза и сделать слепым, изменить внутренние органы и, в принципе, этого хватит, чтобы убить. Я встречал на своем пути алхимиков, которые были сильны в этом. Им достаточно было бросить взгляд, чтобы превратить человека в труп. Загвоздка в том, что реальность не особо то любит, когда ее меняют. Закон сопротивления гласил, чем больше жизненной силы в объекте, тем выше его естественное сопротивление. Закон познания добавлял, чем сильнее ты познал объект, тем выше твоя власть над ним. В переводе это означало, что нужно быть реально опытным и угрохать много сил, чтобы алхимией, без подготовки, убить человека. Я сейчас такой трюк не потяну, хотя зависит от человека. Все в алхимии зависит от обстоятельств. Если на меня нападет какой-то больной алкоголик, в котором жизни осталось на пару дней, то, пожалуй, я его прикончу, особо не напрягаясь. Если же против меня выйдет волевой, тренированный, сильный и здоровый человек, то без шансов. В людях больше всего жизненной силы. Я пока не был уверен, но подозреваю, что в одаренных ее еще больше. По крайней мере, Ольга отличается в этом вопросе в лучшую сторону. У нее жизненной силы раз в 10 больше, чем у школьных учителей, и всего раза в 2 больше, чем у Сергея. У животных силы поменьше, чем у людей, но я не уверен, что это касается зверей. Мало данных, чтобы утверждать наверняка. У растений силы еще меньше, чем у животных, хотя смотря какие растения. В прошлом мире слишком мало осталось от растительного мира, что я смело говорил об этом, но в теории расклад именно такой. Люди, животные, растения, камни и минералы. В последних жизненной силы почти и нет. Казалось бы, тогда они должны лучше поддаваться трансформации. Это так и есть. Но тут вступает в действие закон постижения. Алхимик должен хорошо понимать, с чем он работает, что такое камень, постичь его суть, чтобы трансформировать. Короче, сложностей хватает. Чтобы обойти сложности и быть готовым всегда, я и хотел создать оружие. Создание оружия – отдельное искусство. Без нормальной лаборатории, ингредиентов и реагентов не развернешься, но кое-что я придумал. Достаточно простое и несложное, но при этом эффективное и смертоносное. Ну, так должно быть, если я ни в чем не ошибся при расчетах. На то, чтобы разжечь угли, потратил несколько часов, после чего засунул туда здоровенную полоску металла. В ней пару килограмм где-то. Мне нужно гораздо меньше, но... Третье жизненное правило. Делай руками то, что можешь сделать, а алхимию используй только в крайнем случае. Сейчас был тот случай, когда лишь руками не управиться. По-хорошему мне требовался чистый металл, но его сложнее достать, да и стоить дороже будет. В моих же руках самая обычная железяка, которая много лет валялась бесхозной. Тут не обойтись без алхимии трансформации. Раскалив полоску, я вытащил ее щипцами и принялся сбивать в один тугой шар. Этот этап отнял много сил и времени. Я часа два провозился, снова и снова накаляя кусок металла. Мышцы не привыкли к такой работе. Это тело совсем не знало, что делать. Удары были кривыми, часто не так, как надо. Но все кончается. Закончилось и мучение заготовки. В итоге у меня получился пылающий краснотой шар. Я переложил его на стол, который отдельно делать пришлось. Я выпросил у Сергея металлический лист, на котором вырезал печати. Шар лег в малый трансформирующий круг. Отложив щипцы, я сложил пальцы в нужную фигуру, чтобы помочь себе сформировать очищающую печать. Первый закон алхимии. Все имеет свою цену. Цена зависит от той задачи, которую ставит перед собой алхимик. В простых действиях это оплата жизненными силами, но у всего есть предел, в том числе у тела алхимика, поэтому внутренние силы далеко не все, что используется. Редкие и магические камни, жидкости, особенно кровь, стихии. Сейчас, чтобы очистить металл, я вложил в печать свою жизненную силу, тут же ощутив, как внутри пробежал холодок. На простое действие ушло треть моих запасов. Несмотря на все занятия, я по-прежнему слаб, в разы слабее, чем в прошлой жизни. Без практики не обойтись. Будь я новичком, то потратил бы сил раз в 20 больше и, скорее всего, грохнулся в обморок. Мастер отличается от новичка тем, что хитрее. Я вкладывал мастерство и опыт, формируя дополнительные контуры печати, которые отвечали за то, чтобы правильно распределять энергию, направлять ее на очистку от лишнего и усиление основы. Шар зашипел, повалил черный дым, запахло кислым. Я отошел в сторону, внимательно наблюдая за процессом. Сейчас плотный контакт не нужен, печати сами все сделают, поэтому нет смысла дышать этой гадостью. Через пару минут процесс завершился. На столе лежал идеально круглый и гладкий кусок металла. Он потерял в весе раза в 2, на что я и рассчитывал. По-прежнему много, но как раз под мои нужды. Подхватив шар щипцами, вытащил из черных хлопьев того, что отделилось в процесс очищения. После опустил шар в воду. Для этого, как и планировал, поставил рядом бочку, куда стекала дождевая вода. Шар зашипел, поверхность вспенилась, но быстро успокоилась. Теперь надо дать отдохнуть металлу. Пусть привыкнет к тому, что он теперь одно целое и его суть изменилась. Да и мне тоже надо отдохнуть. Пожалуй, на сегодня хватит. Глянув на пылающие угли, подумал, что так всегда. Столько разжигал, а потенциал почти не использовал. Хотел было попробовать выковать еще что-то, не ради результата, а ради тренировки, но отказался от этой задумки. Мышцы так гудят с непривычки. Если бы циклы имели свойство заканчиваться быстро, мир был бы совсем другим. Но нет, никогда так просто не было. Цикл – это как река. Она берет начало где-то в горах, стекает вниз, бежит по руслу, впадает в море или океан. Палящее солнце сушит воду, и в виде осадков она снова попадает в горы. Цикл – замкнутый круг, который можно нарушить, если только убрать всю воду или изменить физические законы. Видеть такие закономерности, уметь с ними взаимодействовать – это высшая алхимическая философия и математика. Основа основ. Я был, как ручеек, любой другой человек – тоже. Люди переплетались, сталкивались, образовывали новые потоки и бегали по замкнутым циклам. Гриша варился в одной и той же картине мира, смотрел на жизнь под одним и тем же углом. Он был ручьем, что участвовал в формировании общего потока, как и Лена, как и другие дети, как и я. В пятницу днем я шел вдоль дороги. Идти по лесу сегодня невозможно, слишком много слякоти. Топая и не обращая внимания на мелкий дождь, я тренировал пальцы, разгибал их в разные стороны, тянул, потом составлял распальцовки. Стандартная тренировка для того, кому нужна идеальная точность пальцев. Сзади послышался шум машины. Иногда мне везло, и случайные водители подбрасывали меня до поворота к дому. Эта дорога не пользовалась популярностью, поэтому везло мне редко, гораздо чаще приходилось поработать ногами. Я обернулся, стараясь понять, будет удача или нет. Ко мне двигалась старая убитая колымага, в которой сидели четверо парней, или молодых мужчин, лет 20 где-то. Нет, эти не повезут, им и так тесно, машинка-то маленькая. Потеряв к ним интерес, я собирался отвернуться и продолжить идти, но тут тачка сначала прибавила газу, а потом резко остановилась рядом. Захлопали двери, наружу выскочило четыре парня. Вперед вышел тот, что сидел за рулем, низкий, пухлый и очень-очень злой. «Эй, это ты, Эдик?» — крикнул он мне, останавливаясь в трех метрах. «А кто спрашивает?» «Брат Гриши». «Так это ты?» «Да кто же еще?» — зло бросил второй парень. «Кто тут еще шляться будет?» «Короче, уродец мелкий, двинулся в мою сторону, брат, попал ты». Пока он шагал, замахивался и собирался меня ударить, пока его друзья доставали из-под курток цепи. Я сдвинулся в сторону, ушел от удара и бросился в лес. Ребята увязались за мной, но им бы спортом заняться, чтобы в скорости тягаться. Уже через минуту я остановился, слушая, как вслед доносится обещание найти и разобраться. Интересный поворот. Усмехнувшись, я постарался успокоиться и подавить желание вернуться и покарать сволочей. Вчетвером с цепями на того, кто их лет на 5 младше. Нет, если рассматривать с точки зрения моих возможностей, я их закопаю прямо в этом лесу, а потом задолбаюсь объяснять, как это сделал. Добром такое уж точно не кончится. Поэтому я избежал, не желая быть избитым и не желая спалиться по всем статьям, тем самым подставив еще и Гвоздевых. Но каковы парни то, совсем без тормозов, вчетвером и на школьника. Они ведь не знают, что я могу, а значит всерьез хотели избить того, кто их слабее, или и вовсе убить. Как бы там ни было, такое прощать нельзя. Если взять щепку, разломать на две части, начертить на обоих по печати, то получится хорошее следящее устройство. Так я на следующий день узнал, где живет Гриша. Судя по его виду, он знал, что я сбежал. Иначе как объяснить его гаденькие улыбки и откуда ни возьмись появившуюся смелость? Проследив за парнем, вскоре нашел машину его брата и сделал так, чтобы определять на расстоянии, где она находится. После чего отправился домой. В воскресенье, когда был выходной, я наведался в город и отыскал, где тусит брат Гриши. Вычислил основные места и прикинул, где нам встретиться. Чем хорош этот город, так кучей подворотен, где легко провернуть любое темное дело, никто и не заметит. Когда парень, слегка выпивший, но твердо стоящий на ногах, шагнул в темноту перехода, я вышел ему навстречу и преградил путь. «Че надо?» — сразу включил он быдло. «Ты вроде поговорить хотел». Ему потребовалась долгая минута, чтобы осознать, кто перед ним. «А ты тот урод, что Гришку обижал. Сам пришел, надо же!» Усмехнулся он. «Нехорошо мелкого обижать, ответить придется». «Конечно отвечу, как не ответить», сказал я, шагнув вперед. Сергей учил на совесть. Он наглядно показывал, как бить и куда бить, чтобы вывести человека из строя. Я церемониться не стал, прописав ему в челюсть, в корпус, снова в голову и повторно серию в пухлый живот. Бил так быстро, что он не успевал упасть. Шагнув в сторону, остановился и принялся ждать, пока эта пародия на человека не проблюется. «Я тебя, суку, урою», — зашипел он, пытаясь встать с колен. Его майка и штаны были заляпаны. «Значит, у тебя еще остались силы? Хорошо». Я прописал ему ногой в корпус. В голову побоялся бить, а то еще подохнет здесь. Как-то это слишком будет. Пока слишком. Схватил его за волосы и повозил в собственной блевотине. После чего поднял и швырнул в стену, по которой он исполз. Что-то это прям традицией становится. Теперь слушай меня. Запомни этот вечер как следует. Вы, ничтожество, вчетвером против школьника вышли. Так дела не делаются. Я вас тогда пощадил и не стал калечить. Но если еще раз попадетесь мне на глаза, легко не отделаетесь. Запомнил? Для лучшего запоминания я прописал ему в грудь, отчего его еще раз чуть не вывернуло. Он сложился пополам, но я силой распрямил его. Сейчас ты посидишь здесь, подумаешь над своим поведением. Потом пойдешь домой и выкинешь все мысли о том, чтобы продолжать. Грише скажешь, чтобы успокоился, перестал прогуливать уроки и быть таким же неудачником, как и ты. Можешь добавить, что бухло и сигареты не делают его крутым. Запомнил? Я схватил его за грудки и приподнял над землей. Он был ниже меня, но раза в два крупнее и уж точно тяжелее. Иначе говоря, демонстрация вышла наглядной. Отпустив его, позволил парню упасть, а сам отступил в темноту. Когда он поднялся, то никого не увидел. Если сложить все обмолвки Сергея и Ольги, если взять в расчет мои знания и опыт жизни в этом мире, то напрашивается вывод. Здесь можно встретить с виду обычного, но на самом деле очень опасного человека, с черт знает какими способностями. Об этом не говорят прямо, но иногда в разговорах упоминают. Если парень не совсем идиот, то поймет, что связался не с тем человеком. Да, я засветил часть способностей, но, надеюсь, на моей стороне сыграет обычная человеческая гордыня. Как рассказать пацанам, что тебя избил школьник? Да никто не поверит, что у меня есть способности. Вместо этого они поднимут неудачника на смех. В крайнем случае нет, и тогда цикл сделает оборот, а конфликт выйдет на новый уровень. Но, кажется, пронесло. Придя в понедельник в школу, я увидел на первом уроке Гришу, который выглядел очень тихим и бросал украдкой взгляды в мою сторону, никак не показывая агрессию. Неужели сработало и от меня отстанут? Интерлюдия. Роман проснулся от того, что со двора доносился странный шум, а еще мелькали отблески пламени. Подскочив, он бросился к окну, отдернул шторы и увидел, как ворота особняка пылают. Развернувшись, юноша бросился к одежде и принялся спешно одеваться. Через десяток секунд он выбежал в коридор и слетел по лестнице вниз. Там уже стояли слуги, испуганные и растерянные. Одного взгляда хватило, чтобы подтвердить, разбираться с проблемой некому. Из всей охраны, сторож, который максимум, что может, прогнать ворон. Да и то, пока он до них доковыляет, те его 10 раз обгадят. Про женщин с лукой вовсе лучше промолчать. Стоят бледные, в ночнушках, с перекошенными от страха лицами. Наверняка прямо сейчас жалеют, что остались работать на опальный рот. Делать нечего, юноше придется самому разбираться с проблемой. Зайдя в комнату охраны, где по-хорошему должно сидеть пару человек минимум, Роман открыл шкаф и достал карабин. Проверил, заряжен ли тот, и отправился на выход. Перед тем, как выйти во двор, Роман замер, давая себе пару секунд на успокоиться, восстановить дыхание и собраться с мыслями. Кто-то поджег ворота. Это глупо, если семью хотели убить. Или умно, если они хотели вытащить Романа наружу и... А что дальше, юноша слабо представлял. Хитрые планы имеют смысл, только если нападающие знают о его способностях. Если же они не в курсе, то хватит пары решительных мужиков с автоматами, чтобы перебить всех, кто в доме. Как бы там ни было, нужно вести себя аккуратно. За домом могли наблюдать. Роман толкнул дверь и вышел наружу. Никто не напал. Юноша прошел через весь двор и добрался до ворот. Те пылали, но огонь медленно сходил на нет. Кто-то бросил что-то горючее. Но кто? Было слишком много вариантов. Кто бы это мог быть? Несерьезное нападение, но акт устрашения. Мне хотят сначала истрепать нервы, а потом убить. Что происходит? Выбежала на улицу мать. Она была одета в одни лишь тапки, да тонкую сорочку. Хуже того, за ней выбежала сестра. С круглыми от ужаса глазами, она уставилась на горящие ворота. Идеально. Если бы враги направили к нам снайпера, то семейство Коршуновых сегодня бы прекратило существование. Да и я хорош, зачем-то выбежал наружу, словно от этого был какой-то толк. Зайдите в дом, живо, крикнул он, пока вас не подстрелили. Последние слова подействовали лучше, чем первые. Мать очнулась, схватила за руку дочь и потащила в дом, где и закрылась. Роман развернулся и оглядел ворота. Металлические, огонь им не сильно повредит, но копоть определенно испортит внешний вид. Поселок, где они жили, вообще-то считался элитным, и сюда нельзя было попасть просто так, теоретически. А на практике, если очень хочется, то попасть можно куда угодно. Тем более, если главное препятствие – шлагбаум и старик-охранник. Ночь не была для Романа препятствием, но как бы он ни вглядывался, никого не заметил. Так это оставлять нельзя. Нам нужна нормальная охрана, а значит, пора пускать в дело указания отца. Роман не знал, восхищаться отцом или ненавидеть, презирать его ум или брать пример, как с выдающегося образца. Нельзя сказать, что отец был плохим главой рода, целеустремленный, властный, с предпринимательской жилкой, сильный одаренный, стратег. Достоинств у него много, здесь не поспоришь. Проблема в том, что и враги как минимум не хуже, а по итогу оказалось, что лучше. Вот и выходило, что пусть отец и умен, но недостаточно, раз погиб. Сколько Роман помнил, отец всегда любил планы. Чем сложнее они, чем больше в них хитростей, тем лучше. Так юноша сам когда-то стал частью очередного безумного плана. «Не клади яйца в одну корзину», — сказал отец, отправляя его на острова перед тем, как присоединиться к команде Рысевых и начать борьбу за власть. 4 года Вячеслав Коршунов воплощал один план за другим. 4 года их группировка набирала силу, безжалостно избавлялась от соперников, копила ресурсы и проиграла. Роман, когда его только отправили, не понимал, зачем отец так поступил. Юноша чувствовал себя брошенным, ненужным. Так было в первые месяцы. Потом Роман втянулся в новую жизнь, обзавелся знакомствами и оценил по достоинству открывающиеся возможности. Можно сказать, что острова – это колыбель современной цивилизации. Именно у них первых появились ходуны такой силы, что распространили влияние по всему миру, захватывая земли и создавая колонии. Длилось это несколько веков, пока другие народы не взрастили своих ходунов и не случилась большая война. Острова – это центр мира, древние роды с вековой историей, культура, богатство. Пусть это все и померкло и не так ярко, как раньше, но уж точно гораздо лучше, чем страна в разрухе, откуда уехал Роман. Упоение новыми возможностями длилось недолго. Новые знакомые оказались не самыми именитыми, а те, кто сидел выше других, не спешили сближаться с иностранцем, да еще без сильного дара. О даре отец запретил рассказывать. Почему? Роман узнал где-то через год, когда с ним связался отец. Так начался их новый, тайный формат общения. Чему отцу не откажешь, так это в скромности. Как бы он ни верил в себя, все равно учитывал вероятность поражения и готовился на этот случай. Достойное уважение качества, надо и в себе его развить, но лучше научиться не проигрывать. Победи Рысева, и Роман бы вернулся на все готовое. Проиграя они, и отец рассматривал 2 варианта на этот случай. Первый, все погибли и отпрыск остается на островах, где уже пустил корни. Второй, отпрыск возвращается, кто-то выжил, но оказался в затруднительном положении. На оба варианта были разные инструкции. Суть одна, но реализация бы отличалась. Судя по тому, сколько сил отнял переход в тайное убежище, это место находилось где-то очень далеко. Но Роман бы не удивился, если бы кто-то передал ему ключ для перехода, даже если бы он остался за границей. Таков уж отец, любит сложные планы, но и учитывает много. Одно из указаний гласило, где именно можно и нужно нанять верных людей. Там же шли и другие указания. Один из важнейших проектов отца был почти завершен. Он смог достигнуть определенных успехов. Жаль, что плодами воспользоваться не успел. Но зато сумеет Роман. Отряд, который предлагали ему нанять, был как раз из таких. Теми, над кем поработали в лаборатории отца. Что, разумеется, являлось абсолютным секретом, о котором никто не должен знать. В бункере нашлась и оплата для отряда. Заплатить им следовало не только деньгами. Если с ними выгорит, то будет, кому дом охранять и решать вопрос с безопасностью. Что мы имеем? Точнее, что имею я или что имеет меня? Роман сидел в кабинете, задумчиво выводя на англосаксонском подписи вокруг схемы. «Я с остатками семьи зачем-то живу в загородном доме. До города 40 километров и приходится каждый раз тратить время на дорогу туда и обратно. Это не дело. Надо переезжать в город. Пусть места там меньше, зато время сэкономлю». Юноша достал блокнот, открыл чистый лист и вывел первый пункт. «Уговорить родных переехать в город. Из прислуги у нас водитель и охранник. Мать водить не умела, сестра тем более. Роман умел, но ему еще надо получить права образца этого государства, что займет время, которое сейчас вроде есть, но на самом деле нет. Еще в доме живут две женщины, которые убираются, готовят и следят за порядком. Если их уволить, тут начнется хаос. Не надо быть пророком, чтобы предсказать это со стопроцентной вероятностью. Может, и надо их уволить, как минимум, чтобы посмотреть на лицо матери, когда ей придется взять в руки швабру. Хотя лучше не стоит, иначе ночью она выцарапает мне глаза. К сожалению, то жилье, что находилось в городе, было не настолько большим, чтобы там жить с прислугой. Поэтому далеко не факт, что получится уговорить на переезд. А разделяться, это значит подвергнуть их опасности еще большей, чем есть сейчас. Обдумав это и вздохнув, Роман перешел к следующей записи. Убыточное предприятие, которое осталось без заказов. Сотрудники разбежались и там даже света нет, чтобы запустить производство. Перспективы отвратительные. Пункт 2. Найти тех, с кем я могу работать или продать бизнес. Вернуть работников, пообещать им новые условия, наладить рабочий процесс. Задумки у Романа имелись. Страна, в которую он вернулся, большая, у рода много врагов. Еще больше тех, кто с ними просто не захочет сотрудничать, чтобы не запятнать себя связью с прокаженными. Каждому, кто хоть сколько-то интересуется политикой, известно, что Коршуновы в опале. То есть это известно всем аристократам, крупному бизнесу, среднему и даже малому. Но всегда найдутся исключения. Коршуновы ведь не единственные такие. У нового князя есть враги. Есть просто недовольные тем, что именно он взошел на трон. Найдутся и такие, кому плевать на его мнение. Гонора среди аристократов всегда было в избытке. Надо составить список тех, кто не побрезгует работать со мной. А для этого надо еще раз притащить начальника цеха, чтобы он мне подробно объяснил, что именно мы можем сделать. Но сначала оплатить электричество и прочие коммунальные, чтобы там хотя бы свет появился. Последнее, что обдумывал Роман в этот день, реализация наставления отца. Фиксировать их на бумаге чревато потерей жизни. Если князь узнает, что глава рода оставил какие-то закладки, что не все наработки были переданы. Возможно, в этом и был скрытый план. Сами найти не смогли, поэтому решили дать отпрыску время, чтобы привел, куда надо. 72 потенциальные фамилии, с кем бы Роман мог начать сотрудничество. От тех, кто находился в явной конфронтации с князем, до тех, кто никаких с ним связей не поддерживал и симпатий не высказывал. 3 недели кропотливой работы, сбора информации, поиска контактов. Еще 2 недели, чтобы 48 потенциальных клиентов его проигнорировали, 15 вежливо отказали, а 9 оставшихся пригласили на встречу. Не так уж и плохо, учитывая мою ситуацию и то, что переговоры вел никому неизвестный 18-летний мальчишка. Стоит отметить, что все фамилии находились не на самом верху. Так, мелкие аристократы, которые умудрились заполучить какие-то силы, чтобы таковыми называться, отец бы с ними и не подумал сотрудничать. Но Роману выбирать не приходилось. Для того, чтобы идти навстречу, надо что-то предложить. Эти 5 недель Роман без дела не сидел, но большое заблуждение думать, что он занимался чем-то интеллектуальным. Логистическая компания, согласно бумагам, на своем счету имела 6 складов, 2 ремонтных бокса, 200 фур, почти столько же водителей, отдел координации маршрутов и множество другого, что заставляло не самое маленькое предприятие функционировать, как часы. В общем деле захвата власти именно Коршуновы брали на себя логистику. Когда захват провалился, а союзники пали, то компания оказалась не у дел, и ситуация сложилась такая же, как и в швейном цеху. Роман понимал тех людей, которые там работали. Оказавшись в трудной ситуации, он легко мог представить себе жизнь обычного человека, когда не до изысков. Тем более, когда в стране тяжелая ситуация и найти работу не так-то легко. Возможно, если бы кто-то из старших мужчин Коршуновых выжил, если бы кто-то приехал сразу, успокоил людей и навел порядок. Возможно, в этом случае Роман, когда приехал на территорию компании, не увидел абсолютно пустые помещения. Даже сторожа не было, зато имелись побитые окна и явные следы ограбления. «Так а что вы хотите, господин?» – не особо почтительно ответил директор компании, когда Роман вызвал его на встречу. «Что делать неизвестно, денег на счету нет, никто не появился, чего ждать тоже непонятно. И это как-то должно объяснить запустение, где грузовики, почему допустили, что здание обнесли, кто обнес никак не могу знать», – отвел он взгляд, когда уходили. То все закрыли, но видимо кто-то решил проникнуть внутрь. Роман легко мог бы представить, как брошенное предприятие грабит. Дело то не хитрое. Это могли быть любые парни с ближайшего района, не упустившие возможности пополнить свои карманы. Но также это могли быть сами сотрудники, которые пришли к выводу, что их ничего хорошего не ждет. Сами вынесли все ценности, а окна разбили и решетки повыдергивали, чтобы создать видимость налета. Анатолий Павлович, тихо сказал Роман. Директор компании был в 2,5 раза его старше. «У вас есть семья?» «Есть», — дернулся он. «А вы знаете, почему мир поделен на аристократов и обычных людей? Почему именно аристократы правят?» «Так сложилось». «Нет, дело не в этом. Просто мы сильнее». Выбросив руку, Роман перехватил мужчину за горло и поднял. Тот задергался, попытался вырваться, но куда там, хватка была железная. За воровство во все времена следовала жестокая кара. То, что моего отца убили, не означает, что я сам лично не смогу навести порядок и отомстить всем тем, кто решил поиметь мой род. «Вы слышите меня?» Ответом был хрип и стремительно синеющее лицо. Анатолий Павлович болтался над землей, выпучив глаза. Разжав руку, юноша позволил ему упасть. Брезгливо вытерев ладонь о пальто, он продолжил свою речь. «Вы бросили доверенное вам предприятие. Более того, вы способствовали его разграблению. Где люди? Где все фуры? Почему я не вижу ни одной? Это как минимум нагло. Даю вам сутки, чтобы вернули все на место и собрали людей. Делайте, что хотите, но если не справитесь». Договаривать смысла не было. Роман прекрасно знал, что ходит по краю, что жизнь его ничего не стоит. Это давало странный взгляд на происходящее. Если нечего терять, то какой смысл сдерживать себя и пытаться быть добрым? То, что за ним наверняка следят и князю доложат, что Роман обладает повышенной силой, пусть так, как будто это секрет, что дети аристократов всегда сильнее. Если же его решат наказать за сегодняшнее, значит, такова судьба. Лучше быстрый финал, чем медленная агония. Ольга Медведева прошла мимо охраны и зашла в кабинет. Ее брат, Анастас Медведев, ожиданий не оправдал. Вместо того, чтобы сидеть за столом и корпеть над очередными документами, он стоял у окна. Из 26 раз, когда она приходила сюда, это был первый. «Бездельничаешь», — поинтересовалась женщина. Статистические исключения ей всегда поднимали настроение. «Шутишь, изволишь, после того, как ты стал князем, шутки, роскошь. Тогда развей тяготы будни и расскажи мне что-нибудь хорошее. Я договорилась с Измайловыми». «Прекрасная новость». Князь отошел от окна и уселся за стол. «На каких условиях?» «Ничего сверх того, на что мы не были готовы пойти. Правительство, то есть ты, обеспечиваешь бюджет всем учебным заведениям. Измайлову-старшему переходит часть контроля над всей государственной системой образования. Разумеется, никакого произвола, все в рамках государственных целей. Также он хочет финансирование для науки, лаборатории и прочего. Еще твои дети поступят в его лицей. Охрана Измайловых и защита самого князя – это отличный пиар-ход». «Приемлемо», – вздохнул князь, – «и ожидаемо. Он и правда фанатик, тот редкий тип человека, которому ничего больше не надо, кроме как занятия любимым делом. Всем чего-то надо, деньги у Измайловых есть, влияние тоже. Осталось только утереть нос предкам, которые от них отказались», – улыбнулась Ольга. «Так значит, это все, вопрос с образованием решен, или он еще что-то потребовал, остальное частности. Тебе надо будет выступить перед народом и объявить проведение Олимпиады. Я подготовлю речь. Обязательно выступать?» Анастасу не хотелось тратить и минуты лишнего времени. «Лучше выступить. Пусть привыкают к твоему лицу. Ладно, не кривись так. Я организую все так, что тебе нужно будет только приехать, сказать пару слов, а дальше свободен, как ветер». «Очень смешно. Правление и свобода – это что-то диаметрально противоположное. Что по остальным проектам?» «Глухо. Я не могу заниматься сразу всем. Поэтому у тебя есть десятки помощников, которых все равно не хватает. По моим данным, около 70% одаренных не обнаруживаются в раннем возрасте. Время, когда их дар можно развить, упускается, в итоге если сила крови и есть, она никак не реализуется. Оля, вздохнул Анастас, я прекрасно помню все твои выкладки. Все те дни, когда ты мне приносила сводки анализа, я в них верю, как никто другой. Но мне нужны результаты. Это очень печально, что одаренные прожигают свои жизни впустую. Но что толку с этой информацией? Тебе опять старикан на мозги капал, нахмурилась женщина. В том числе, но и без него, если ты забыла, став правящей семьей, мы обратили на себя внимание слишком многих. Я в курсе про все риски. Но что ты хочешь, чтобы я решила все проблемы за пару дней? Единственный способ, каким сейчас ищутся одаренные, случайное проявление дара и слухи. Но даже если кто-то что-то подозревает, то с этим ничего не делают. Издай закон о постановке на учет всех одаренных, и тогда придется ставить на учет половину страны. Это твои слова, если что. Я помню свои слова. Еще я помню, что тебе нужна боеспособная армия и одаренные. Помню, что другие страны обгоняют нас в этом вопросе. Я все прекрасно помню. Как будут результаты, сообщу. Дверь открылась и внутрь вошел Игнат Филинов. Ольга ему лучезарно улыбнулась, старик ответил тем же. Они терпеть друг друга не могли, в этом и был сок их игры. Издеваться, улыбаясь, я пошла. Как ты и сказал, работы очень много. Иди, кивнул князь. Когда дверь закрылась, старик уселся на ее место. Опять твоя сестра с пустыми руками? Зря ты так, покачал головой мужчина. Она договорилась с Измайловыми. Это не решает всех наших проблем. А ты хочешь, чтобы одна женщина решила все проблемы? Мы тогда на что? Признаю, неудачно выразился. Но обещала она гораздо больше. Сегодня один из камней вышел из строя. Причина? Напрягся князь. Возможно, диверсия. Думаешь это? Ничего не думаю. Закрытый ото всех камень развалился. Либо кто-то из своих постарался, но ума не приложу, как это можно было сделать незаметно. Либо в мире существует некто с очень необычным даром. В любом случае, если так дальше пойдем, мы повторим судьбу предыдущего князя. Я повторю, ты хотел сказать, ты, может я, может все во дворце. Как только Анастас принял на себя бразды правления, ему пришлось переехать. Предыдущий князь был убит. Кем и как, оставалось лишь гадать. Одно было известно точно. Вместо особняка князя нашли догорающие руины. Князем абы кто не мог стать. Нужна была сила, не только политическая, но и личная, чтобы удерживать это звание. Плюс члены рода, тоже потомственные одаренные. Охрана, которой более чем хватало. Все умерли за один вечер и никто ничего не знал. Первое, что всегда приходит на ум в таких ситуациях. К князю нагрянул ходун. Один или несколько, но как-то они смогли обойти защиту. Защита — это первое, чем должен озаботиться любой из правителей. На сегодняшний день единственное, что защищало от ходунов, метеоритные камни, создающие помехи для любых проходов. После войны, забрав имущество побежденных родов себе, достав все запасы из государственных хранилищ, Анастас распорядился превратить дворец в настоящую крепость. Еще больше, чем тот был ею до этого. Ладно, хватит о грустном. Что по переговорам с другими родами? Процесс когда-нибудь сдвинется? В целом, насколько я могу судить, твоя идея, которую ты им кинул, понравилась. Она не может не понравиться. Нормально жить в нормальной стране. Это лучший предвыборный лозунг, какой можно было придумать, хохотнул Игнат. В его случае смех походил скорее на карканье старого ворона. Осталось обеспечить это. Хотят они много, давать готовы мало. Мы тоже хотим много. Есть идеи, как сдвинуть это дело. Все идеи я озвучил. Надо работать. Тогда иди, работай. Я тоже поработаю. Пойду. Но мне вот интересно. Ты же помнишь, что сказала Ольга, приведя нам очередные свои занудные выкладки. Князь в ответ на вопрос недовольно приподнял бровь. Один из главных факторов, который сдерживает прогресс в стране, сами аристократы. Хотел бы я глянуть на их лица, если ты выступишь с таким лозунгом. Игнат ядовито рассмеялся и быстро вышел за дверь, пока князь ему чего хорошего не сказал. Сам же Анастас тяжко вздохнул, подумал и отправился к окну. Надо было продумать дальнейшие шаги. Глава 9. Учение, свет. Новости пришли в середине октября, 15 числа. Мы, как обычно, как прозвенел звонок, расселись за парты, но учительница опаздывала. Будь это первый урок, никто бы не удивился. Учителя и сами, пусть не часто, но опаздывали. Сейчас же второе занятие, что дало повод для пересудов. Может, заболела, предположила подруга Лены. Мечтать не вредно, хмыкнула сама Лена. А может, свалим, ляпнул с последних рядов Гриша, но быстро заткнулся, получив в ответ показательное игнорирование. Учительница пришла минут через 10 после звонка. «А ну тихо!» – шикнула она на нас по привычке. Без разницы, шумели дети или вели себя тихо, она всегда так начинала, когда заходила в класс. В ее исполнении это что-то типа «Здрасте, детишки, как я рада вас видеть! Пришли новости, которые я должна до вас донести!» Взяла она официальный тон. «Неужто пойдем убирать листву на школьной территории? Наш новый князь велел провести олимпиаду», — выдала она, чем поставила весь класс в ступор. «Что за олимпиада?» — тут же навострила уши Лена. «Она была главной отличницей в классе, да может и в школе. Мы учились в 9 классе, последним и единственным среди старшеклассников. После 9 был вариант поступить в местное училище при заводе и туда же отправиться работать. Или, если умный, попытаться поступить в институт, соревнования между учениками, всего 6 дисциплин, математика, геометрия, физика, химия, биология и физкультура. А в чем смысл? Лена не могла удержаться от вопросов. Если проявишь терпение, то узнаешь. Учительница никогда не отличалась терпением, которого ждала от учеников, да и любовью к детям, если по-честному, тоже не отличалась. Каждая школа должна провести отборочные экзамены. Лучшие ученики могут поехать в области пройти второй отборочный этап. Лучшие в области отправиться в столицу, где встретятся с такими же учениками со всей страны. Победители автоматически будут зачислены в главный лицей. Прям-таки в главный, выдала порцию скепсиса подруга Лены. Да, главный, так сказал князь. А если князь что-то говорит, значит так и будет. А такие олимпиады до этого проводились? Поинтересовался я, было дело, лет 20 назад последняя была, а потом, на лицо учительницы набежала тень, я уже знал, что было потом, война, передел власти, снова война, снова передел и так по кругу, не так легко прервать разрушительные циклы, отборочные в нашей школе пройдут 7 ноября, в области, 15 декабря, а в столице, спросила Лена, 1 марта, как будто вы туда попадете, ох уж эта вера в своих же учеников. «Может и попадем», – нахмурилась Лена. «Как это проходить будет? Что нужно для участия и победы?» Поспешил я вернуть разговор в конструктивное русло. Ноздри учительницы гневно надулись, она набрала воздуха в грудь, чтобы дать девушке отпор, но после моего вопроса сдулась и ответила почти нормально. «Сегодня нам пришли рекомендательные письма, какие темы надо знать. Если кто-то думает победить, то у меня для вас плохие новости». Женщина стала угрюмой и смотрела куда угодно, но не на учеников, у нашей школы, то есть у вас, шансы небольшие, в области учат гораздо лучше, чем в нашем захолустье, а можно с темами ознакомиться, ее упаднический настрой не произвел на меня никакого впечатления, можно, раздраженно бросила она, еще вопросы есть, как записаться, спросила Лена, которая места себе не находила, ерзая на стуле, участвовать будут все. Так что кто-то из вас точно в область поедет. Расписание и время скоро повесит. Ждите. Когда урок закончился, а учитель покинул зал, Лена бросилась ко мне, чуть не опрокинув парту вместе со стулом, вцепилась в плечо и принялась его трясти. Это шанс, шанс, увидеть область, увидеть столицу, поступить в лицей. Ясно, судя по горящим глазам, Лена уже где-то там, блистает в столице. Ты губу то не раскатывай, влезла ее подруга. Училка же сама сказала, что нам ничего не светит, да много она понимает. Тут же закипела Лена, ты что, не врубаешься, это же шанс, девчата, поднялся я из-за парты, ваши эмоции понятны, как эйфории, так и неверия в себя. Но почему бы нам всем не объединиться и не попытаться самим подготовиться, выжать из этой возможности максимум, что ты предлагаешь, заинтересовалась Лена, так хищники берут след. Встают в стойку, замирают и готовятся броситься. Для начала узнать, что нас ждет. Потом составить программу и тренироваться. До отборочных в нашей школе мы много сделать не успеем, но до областных время есть. Если подналечь, то, кто знает, куда нас это заведет. К тому моменту, когда я закончил говорить, вокруг меня собрался весь класс. «Ты что, самый умный?» – буркнул Саня. Гриша стоял у него за плечом и смотрел хмуро, но главное – молча. «Уж поумнее тебя, придурок!» – наехала на него Лена. «Тише», — взял я девушку за руку, «я тебя прекрасно понимаю», — заглянул я в глаза парню, «ты не привык учиться, для тебя это трудно, выиграть кажется чем-то нереальным, но что ты теряешь, если попробуешь, даже если ничего не получится, ощущение, что ты не струсил, останется с тобой навсегда». Завис парень, с его точки зрения облажаться хоть в чем-то было зашкваром, проще сделать вид, что тебе не интересно, что все это туфта, что уроки для ботанов, чем признаться в том, что просто мозгов не хватает, а еще не хватает дисциплины, умения себя вовлекать, выстраивать процесс обучения и так далее, всего того, что нужно для достижения цели. Но из-за моей формулировки отказ будет выглядеть трусостью. Не справится же наоборот, перестает быть страшным и становится поводом для гордости. «Так что ты предлагаешь?» — хмуро спросила подруга Лены. «Я уже сказал, что идем к директору узнавать, что нас ждет, в нашу учительницу, если честно, я не верю. Как по мне, директор в школе был чуть ли не единственным, кто переживал за качество образования в стенах заведения, за которое он отвечал. То, что мы пришли сами всем классом к директору, произвело на мужчину позитивное впечатление. Признаюсь, я приятно удивлен», — ответил он, оглядывая нас поверх очков. «Но разве учительница вам не рассказала подробности?» «Она не сильно старалась», — вышел я вперед. «Мда уж», — сцепил он пальцы перед собой, — «но что именно вы хотите от меня?» «Поддержки. Нам назвали предметы, но не все мы проходим в школе. У нас нет биологии, да и остальные дисциплины хромают». Директор окинул нас взглядом и задумался. Он не мог прямо сказать, что дела в школе идут плохо. Тем более не мог прямо объяснить, почему так. Школа считалась государственным заведением, но в связи с гражданской войной последние годы финансирование поступало через раз, бывало и закрывали, поэтому нет ничего удивительного, что ученики, откровенно говоря, хромали по всем дисциплинам. В этом году ситуация стала чуть лучше. От государства пришли скромные деньги, да и начальник завода тоже подкинул кое-каких финансов. Но тут надо понимать, что у начальника свои резоны и его щедрость далеко не простирается. Будущие выпускники имели все шансы оказаться на его предприятии, но там не особо нужны образованные люди, сойдут и обычные работяги. Об этом никто не говорил прямо, но всплывали то одни детали, то другие, по ним я и составил общую картину. «Ваш энтузиазм радует, но пока не вижу, чем могу помочь. Разве что дать учителям распоряжение провести дополнительные занятия, которые будут так же бессмысленны, как и обычные уроки», — подумал я про себя. «Для начала нам не помешает разрешение заниматься самостоятельно после уроков», — сказал я. «Это что, учиться еще и после?» — возмутился Гриша. «А ты что тут забыл? Не устраивает? Вали!» — наехали на него одноклассники. Причем не только Лена, но и еще несколько человек. «Не ругайтесь», — пожурил нас директор, — «помещение я могу предоставить, это не проблема, но если узнаю, что вы там чем-то другим занимаетесь, мы будем учиться. Еще нам нужны учителя по тем предметам, которых нет. Также не помешают учебники, желательно с расширенной программой. В идеале, чтобы мы увидели, какого типа будут задания и смогли потренироваться». «Хех», — закашлялся директор, — «если бы я мог найти учителей, то уже сделал бы это. Учебники, все, что есть в библиотеке в вашем распоряжении. По заданиям ничем не могу помочь, их запрещено показывать. Могу только обозначить те темы, которые нужно знать в обязательном порядке. Но они уже у вас есть, это не важно», — отвел мужчина взгляд. «У нас очень маленькая библиотека», — вмешалась Лена, — «нам этого мало. Но что вы от меня хотите?» Разговор еще не закончился, а я уже знал, что ничего из озвученного получить не удастся. Мужчина хоть и переживал за обучение, но пассивно, без искры и активных действий. Кабинет дали, и то хорошо. Я любил те дни, когда у Ольги выпадали выходные. Каждый раз, как не приду, дома всегда ждала горячая еда. Она как знала, когда я вернусь. В этот раз было так же. В первый день мы с классом ничего не решили, договорившись собраться завтра. Не уверен, что придут все, но надо ведь доверять и верить в лучшие. «Да, что-то ты сегодня рано», — встретила меня Ольга. «Спешил домой», — ответил я, скидывая рюкзак и верхнюю одежду. «Есть будешь?» «Конечно. Тогда мой руки и дуй за стол, сейчас все будет. Обожаю эту женщину. Надо ей подарок сделать какой-нибудь и отблагодарить за добро». «В школе случилось что? Чего спешил то?» — спросила она, когда я уселся за стол и принялся за еду. «Пахло, как всегда, божественно. Сказали, что Олимпиада будет. Два отборочных экзамена, а третий в самой столице. Что за Олимпиада? По основным предметам. Лучших учеников выявлять будут. Сам князь распорядился. Князь, ага, ну, нам так учителя сказали. Интересно, и что ты думаешь по этому поводу? Думаю, будет не лишним поучаствовать. Если проявлю себя, то это шанс попасть туда, где реально учат, а не ерундой занимаются, тратя мое время. Еще это шанс устроиться в этом мире. Чего ты хочешь этим добиться? Ну, разве не круто выиграть Олимпиаду? А ты прям собрался выиграть? Прищурилась она. Ольга достала печенье, поставила перед собой. Рядом еще стояла чашка с медом. Женщина макала туда печеньки, закидывала это лакомство в рот и запивала горячим чаем, поглядывая оценивающе на меня. Стоило ей забеременеть, как в ней проснулась сладкоежка. Вдруг получится? Пожал я плечами, не желая выдавать своей уверенности. В школьной программе я не нашел ничего такого, что вызвало бы сложность. Единственная трудность – это качество и ограниченность учебных материалов. Единственное, не всем предметам нас учат, добавил я. Сложно победить в том, чего почти не знаешь. Не брать же в расчет те учебники начальных классов, которые я нашел в школе. Да и то, они были датированы 30-летней давностью, а поэтому могли устареть. И что дальше? Допустим, ты победишь. Что ждет победителя? Как нам сказали, князь обещал ему автоматическое поступление в главный лицей страны. Ты хочешь туда поступить? С каждым вопросом лицо Ольги становилось все более вкрадчивым, словно она знала что-то важное, что перечеркивало всю идею. Я чего-то не понимаю, главный лицей, если не ошибаюсь, до этого там учились исключительно дети аристократов. Ах вот оно что, что-то я не подумал об этом. Дети аристократов, значит, какова вероятность, что меня кто-то узнает, и какова вероятность, что из-за этого будут проблемы. К сожалению, я ровным счетом ничего не знал, что случилось с моим родом после той ночи. Также я не знал, как обстоят дела у Коршуновых. Да я, по сути, вообще ничего не знал о мире Ариста. Представить не могу, каково будет учиться обычным детям там. Ольга продолжала внимательно отслеживать мои реакции, сомнительно, что это вообще правда. Аристократы и обычные смертные в одном вузе? Никогда в это не поверю. Может, сделают в лучшем случае какое-то отдельное направление. Но проблема в другом. Если ты выиграешь, это привлечет много внимания. Ты уверен, что готов к этому? Теоретически, для моих врагов я должен числиться мертвым. Да и сколько времени прошло? До моего прихода в этот мир владелец тела лежал в коме больше года. Потом я сидел на домашнем обучении и не то, чтобы часто пересекался с каким-то гостями. Дальше полтора года в лаборатории, где меня видели исключительно врачи. Но шанс их встретить крайне низок. После лаборатории я успел измениться. Вытянулся, отъелся, мышцы появились, черты лица загрубели. Да имя у меня теперь официально другое. Нет, все же шансы быть узнанным низки. Зато, если я доберусь до финала и отправлюсь в столицу, то смогу там разузнать, что, обстановку. Может, узнаю, что стало с родом. Кто знает, вдруг у меня есть родственники. Не уверен, что надо на них выходить сейчас, но через пару лет, когда я войду в полную силу, подготовлюсь, то, рано пока об этом думать. Как показала практика, жить в доме Гвоздевых безопаснее и спокойнее, чем в доме аристократов. Сюда ночью не приходят боевые отряды, у которых приказ зачистить всех. Не вижу в этом проблемы, ответил я, обдумав ситуацию и взвесив слова. К тому же, сначала надо выиграть. Единственное, в чем я уверен, это математика и геометрия. С остальным посложнее будет. Время же есть? Есть. Но нет нормальных учителей и учебников. Единственное, чего мы добились от директора, это чтобы нам класс выделили. Добились? Удивилась Ольга. Вы еще чего-то и добиваться пошли? Ну да, смутился я. Хотим всем классом заниматься. Но это я так думаю. Скорее всего, часть отвалится, но несколько человек точно горят энтузиазмом. Впервые вижу, чтобы ученики сами стремились к знаниям. Рассмеялась женщина, обычно строго наоборот. Если цель хорошая, то почему нет? Не понял я ее скептицизм. Ну да, в этом захолустье молодым делать нечего, хмыкнула она. А вы сами никогда не думали переехать? Спросил я то, о чем никогда не заходил разговор. Эх, парень, знал бы ты, сколько нам усилий пришлось приложить, чтобы попасть в это тихое место. Оно нас вполне устраивает. Так что, если надумаешь ехать учиться, упорхнешь из нашего гнезда», — сказала она с непонятной интонацией. «Лучше скажи, по каким предметам проблемы? Биология, да и химия тоже. Биологии у нас нет, химии и физики, можно сказать, что тоже нет. И что делать будете? На самом деле не все так плохо. Достаточно победить в одной дисциплине. Ну, с биологией я тебе, допустим, смогу помочь». «Как?» – заинтересовался я. «Уж чему-чему, а будущих врачей очень хорошо учат биологии. По крайней мере, мне повезло. Но у тебя же работа, да и ребенок. А ты что, весь день собрался учиться?» «Не знаю. Вообще-то да. Если будет чему учиться, то могу и весь день за учебниками просидеть. О чем и речь. Час в день как-нибудь выделю. Но нужны материалы, по которым будем заниматься. Ты в курсе, что за задания то будут?» «Нет, только общие темы узнал. Жаль, это упростило бы задачу. В библиотеке у вас совсем ничего нет?» «Не, тогда надо в область ехать, там точно будет, но туда же часов 5 езды. А что делать? Надо с Сергеем поговорить. Думаю, он не откажет. Если так, то это решит часть проблем. Все больше убеждаюсь, как мне повезло с этими людьми. Оказывается, если в городе не происходит никаких событий, то это может послужить почвой для энтузиазма. Когда обдумывал организацию обучения, то закладывал вероятность, что многие отвалятся, и что мы столкнемся с противодействием со стороны взрослых. Мало ли какие люди бывают. Одна учительница нам уже высказала, что шансов никаких нет, но жизнь приятно удивила. Чудо, не иначе, но на общий сбор пришли все. Более того, когда я рассказал, что планирую ехать за учебниками в область, это добавило мотивации и веры в то, что задумка стоящая. Вскоре информация дошла до директора, а вечером и до родителей. Как-то так вышло, что ряд взрослых решили нас поддержать. Родители на следующий день пришли в школу, что-то долго обсуждали с учителями, и итогом этого стал небольшой бюджет, на который скинулись все, кто хотел поучаствовать, то есть почти все родители. Пусть и понемногу, но какая-то сумма набралась. Еще и директор связался с областью, о чем-то договорился, и двинули мы туда не наобум, а точно зная адрес и, что еще лучше, зная, что именно надо забрать. Областью назывался крупный город Полумиллионник, приблизительно в 300 километрах. Сам я, к сожалению, не поехал. Поехали Сергей, Лена, ее мама и учительница математики. Звали ее Людмила Васильевна. После полутора месяцев хождения на ее уроки, я пришел к выводу, что тетка она боевитая, да и учила нас на совесть, как больше никто не учил. Она, кстати, единственная вызвалась помогать, не только съездить в другой город, но и вести дополнительные занятия. Сам я не поехал, потому что дел было слишком много. Учеба – это лишь малая часть того, что было в планах. Мне надо регулярно ходить в лес, чтобы проверять силки, да и охоту по выходным никто не отменял. Это и дополнительная пища в наш рацион, но, что важнее, еще небольшая денежка в бюджет семьи, что как никогда актуально. Беременность Ольги, расширение дома, это само по себе чего-то стоит, а тут еще и я, со своими запросами. Да и про алхимию нельзя забывать. Как ни крути, а дел и правда много, на все не хватает. Первая встреча учеников прошла никак, это еще было до поездки за учебниками. Я сразу же столкнулся с проблемой организации процесса. Что делать то? Читать те книги, что есть. Но это глупо. Мы и так их читали. Ну, те, кто вообще заглядывал в учебники. Решать задачи, а если на экзамене будут другие задания, тогда выйдет пустая трата времени. Еще стоит учесть, что у каждого школьника разный уровень. В общем, сразу взяться за дело не получилось. Больше спорили и обсуждали, что делать, ничего при этом не делая. Закончили тогда на том, что я пообещал придумать, как организовать занятия. Отчасти эта встреча была неудачей, которая подпортила общий энтузиазм. Ну, кроме Лены, разве что. Она в эти дни совсем дикая стала. Забыла про наши отношения, про все забыла. Каждую минуту читала книги, и единственное, о чем соглашалась говорить, уроки и ее страхи касательно экзамена. Повезло, что родители поддержали инициативу, и вскоре была запланирована поездка. Это вернуло энтузиазм и дало мне время на подготовку.